«Для каких целей?» — перебил граф. «Как говорил один мой знакомый, меньше знаешь, лучше спишь». «Значит, вы были знакомы с паном?» «Не слишком долго», — объяснил я, и это была чистая правда. «Так вот, мы отнеслись к пану со всем уважением и приняли все его условия. Мы проплатили $1 000 000, а потом еще 600 тысяч. Пан заверил нас, что у него есть надежный канал доставки товара в Москву. Мы условились, что окончательный расчет произведем при получении товара. Нормальная схема, не так ли?» Граф молча кивнул. «Но пан повел себя некорректно», — продолжал я. «Он трижды срывал сроки, а потом сообщил, что его канал связи сгорел, и он передаст нам товар на своей вилле. Нам это показалось подозрительным, и мы послали к нему нашего человека для проверки. В задачу мою и моих людей входило страховать этого человека. Эта предосторожность оказалась не лишней. Пан застрелил нашего связняка и попытался застрелить нас. Это ему, к счастью, не удалось». «После чего вы забрали товар, а трех шестерок отправили в Варшаву, чтобы сбить всех со следа», — закончил граф. «Это было остроумное решение». «Не слишком, раз вы о нем догадались», — возразил я. «Хорошо, хоть не догадалась полиция». «Вы же не приравниваете, надеюсь, меня к полиции?» На его лице вновь появилась самодовольная усмешка. «Так в чем же ваша проблема?» «В том, что в это дело оказались втянуты вы. Ваши люди сработали, конечно, грубовато, когда попытались перехватить нас в Болгарии». «Это были люди Хруста. Мои так не работают». «И в этом тоже часть проблемы». Я понял, что пора дать ему в руки козырь, чтобы он чувствовал себя поуверенней. «Сейчас у нас только один способ решить проблему. Убрать всех ваших людей вместе с вами, граф, извините за откровенность, и уйти с товаром. Окно на границе готово, и мы им воспользуемся сегодня ночью». Судя по выражению его лица, этот способ ему не очень понравился. «Но этот вариант нас не устраивает», — продолжал я, — «по двум причинам. Владос любезно рассказал нам, что вы вызвали из Афин 10 своих боевиков, и они появятся здесь в ближайшее время». «Что он еще рассказал?» «Все». «Ему нужно было язык выдрать, а не голову откручивать», — заявил граф, довольно правдоподобно изобразив гнев. «Не горячитесь», — посоветовал я. «Возможно, это и к лучшему. Нам не очень улыбается перспектива начинать здесь войну с вашими людьми, хотя сомнений в исходе ее у меня нет». «Вы плохо знаете моих людей». «Зато я хорошо знаю своих. Но дело даже не в этом. Нам нужен регулярный и надежный канал получения товара. Эта партия первая, пробная. Нам понадобится по 10 килограммов примерно раз в 1,5-2 месяца. Хруст и пан выбыли из этого бизнеса. Почему бы вам не заняться этим?» «Почем?» «С вашей доставкой в Москву по 500 баксов, за грамм, само собой. С нашей — по 460. Это те же условия, которые предложил нам пан. А он не любил оставаться в накладе. Мы навели о вас справки в Москве и получили хорошие отзывы. Правда, и о пане отзывы тоже были неплохие. Но я уверен, что вы человек другого калибра, чем этот, как говорят на зоне, гнилой башбан». «Вы не топтали зону», — заметил граф. «Нет, и не собираюсь». «Кто в Москве может мне вас порекомендовать?» «Надеюсь, что никто». «Так не бывает. Мир тесен. Вам же кто-то рекомендовал пана и меня». «Когда это нужно, мы сами находим таких людей». «Я должен знать, с кем имею дело». «Партнера узнают не по рекомендациям. Лучшая гарантия в бизнесе — предоплата. Мы на нее согласны. Таким образом, ситуацией будете владеть вы. А мы будем ее всего лишь контролировать. Не напоминаю, чем может быть чревато нарушение обязательств». «Но все-таки напомнили», — — заметил граф. — Чтобы между нами не осталось недоговоренностей. — Вы не похожи на людей, которые занимаются наркотой. — Мы ею и не занимаемся. У нас совсем другой бизнес. — Зачем же вам товар? — Это последний вопрос, на который я отвечу. Есть регионы, где наркота котируется выше доллара. — Чечня, — предположил он. — Логично, — согласился я. Если бы нам понадобилось похищать людей или время от времени взрывать нефтепровод. Но это нас не интересует. Он прищелкнул пальцами. Я понял. Колыма, золото и мирные с Якутией алмазы. Я прав? Все, граф, я больше не отвечу ни на один ваш вопрос. Ни на прямой, ни на косвенный. Вы слишком опасный собеседник. Похоже, я слишком молод для переговоров с вами. Он прямо-таки расплылся от моих слов. «Я обдумаю ваше предложение», — пообещал он. «Как я сообщу вам о своем решении?» «Сколько времени вам нужно на обдумывание?» «Недели две, три». «Ровно через три недели наши люди позвонят вам на виллу в Афины». Тут он слегка побледнел. «Вы знаете, где моя вилла?» «И где ваш офис? Тоже знаем». «Откуда? Этого вам не мог сказать, Владос». «Граф, я вас предупредил. Больше ни одного вопроса».